Я посмотрел на Вулфа, зная, что он любит придумывать всяческие истории для тренировки. «А почему он?» Веки Вулфа чуть-чуть приподнялись. «Полета воображения тут не потребовалось. Шаг за шагом, при помощи умственных процессов. Может, и ты их имеешь?» «Я очень высоко их расцениваю». «Полагаю, что так». Мистер Хиббард употребил необычную фразу. «Он вступил на корабль мести». Эта самая фраза дважды встречается в «Черт побери деревенщину». Дальше. Мистер Хиббард упомянул подробности, доказывающие, что этот человек был писателем. Например, говоря о том, что он в предупреждении полностью изменил свой стиль. Мистер Хиббард сказал, что 5 лет назад этот человек занял, как он выразился, компенсирующее положение в обществе. Сегодня утром я кое-кому позвонил. В 1929 году вышла первая книга Поля Чапина, сразу же принесшая ему успех, а в 1930-м вторая. Кроме того, Чапин остался калекой после полученного им в Гарварде 25 лет назад увечья. Если тебе этого мало... Нет, я очень вам благодарен. Теперь, когда вы знаете, кто этот малый, все отлично. Только что вам это дают? Кому вы собираетесь послать счет? Две складки на щеках Вулфа слегка разгладились, и я понял, что он думает, будто ему смешно. «Наверное, вы радуетесь тому, что фриц готовит на обед кукурузные оладьи под вкусным соусом, а до звонка осталось 10 минут». «Нет, Арчи». Складки на его лице нагло сошлись. «Я упомянул сразу, что меня данная история увлекает. Конечно, весьма проблематично, даст она нам что-либо или нет в отношении заработка. Но, как всегда, толчок исходит от тебя. К счастью, наша ставка минимальна, проигрывать не будет обидно. Существует несколько каналов подхода, но я полагаю, да. Вызови мистера Хиббарда к телефону, позвони в Колумбийский университет и домой». «Да, сэр. А говорить будете вы?» «Да. Держи свою трубку и застенографируй, как обычно». Я отыскал номер по справочнику и позвонил. Сначала в университет. Там Хиббарда не было. Я позвонил еще по 2-3 дополнительным телефонам. Побеспокоил еще 4-5 человек. И в финале узнал, что поблизости его нигде нет. И никто, кажется, не знает, где он может быть. Тогда я начал звонить к нему домой, в академический городок, недалеко от университета. Какая-то безмозглая женщина почти взбесила меня, настаивая, чтобы я ей сказал, кто я такой и что мне нужно. На мои вопросы она отвечала крайне невразумительно и, наконец, выдала, что мистера Хиббарда, скорее всего, нет дома. Окончание нашего разговора Вулф слушал по своему аппарату. Я повернулся к нему. «Через некоторое время я попробую позвонить еще раз». Вулф качнул головой. «Только после обеда. Сейчас без 2 минут час». Я поднялся, потянулся и подумал, что сейчас смогу сделать множество критических замечаний по адресу кукурузных оладий и в особенности об их соусе. Это было в тот момент, когда искомое Вулфа решило прийти к нему само. Зазвонил телефон. Я снова опустился на стул и взял трубку. Женский голос изъявил желание переговорить с мистером Вулфом. Я спросил, не могу ли я узнать ее имя. А когда она произнесла «Эвелин Хиббард», я попросил ее подождать у аппарата и прикрыл рукой трубку. «Это Хиббард», — сообщил я Вулфу с усмешкой. Его брови приподнялись. «Только это... Хиббард женского пола по имени Эвелин. Голос молодой, возможно, дочь. Возьмите трубку. Вулф повиновался, а я прижал свою к уху плечом и достал карандаш и блокнот. Когда Вулф спросил у нее, чего она хочет, я уже в который раз понял, что он является единственным человеком, который разговаривает абсолютно одинаковым тоном и с мужчинами, и с женщинами. Вообще-то в его голосе содержалось множество оттенков, но они не имели никакого отношения к роду собеседника. Я покрывал листочек знаками скорописи, по большей части моего собственного изобретения, изображая звуки, звучащие в трубке. «Мистер Вульф, у меня имеется рекомендательное письмо к вам от мисс Сары Барстоу, моей близкой приятельницы. Вы, наверное, помните ее, Вульф. Вы расследовали смерть ее отца. Не могла бы я срочно повидаться с вами? Я звоню от Бидвелла на 52-й улице. Я могу быть у вас через 15 минут». «Очень сожалею, мисс Хиббард, но я в настоящий момент занят. Не могли бы вы приехать в 14:45? «Ох!» После этого донесся ее легкий вздох. «А я надеялась, я решилась всего 10 минут назад. Мистер Вульф, дело срочное, если бы вы смогли...» «В чем заключается срочность?» «Я бы не хотела говорить об этом по телефону. Впрочем, это глупо. Речь пойдет о моем дяде, мистере Эндрю Хиббарде. 2 недели назад он приходил к вам, помните? Он исчез». «Вот как? Когда?» «Во вторник вечером, 4 дня назад». «И вы не получили от него ни слова?» «Ни полслова». Голос девушки Хиббард задрожал. «Совсем ничего». «Так». Вулф слегка повернулся, чтобы посмотреть на часы. Они показали 2:45. Потом его глаза обратились к двери, на пороге которой возникла фигура фрица. «Поскольку прошло уже 90 часов, еще 1 час ничего не изменит. Итак, в 14:45. Это вас устраивает?» «Раз вы не можете раньше, хорошо, я приеду». 2 трубки были одновременно опущены на рычаги аппарата. Фриц произнес обычную фразу. «Обед, сэр».